«Постоянный Папиньянус», «Доктор принужденный». Эти пьесы имели все театральные эффекты и ужасы, сражения, убийства и прочее. По обыкновению в пьесах были и смешные сцены, где шут Пикель Гяринг сыплет грязные шутки и поет куплеты. Этот тип голландского шута перенесли на немецкую сцену английские актеры XVII века.